Придешь за окнами кисель, не расхлебать столовой ложкой. Поставим чай, грибы с картошкой. Пожарим, разберем постель, и время медленно умрет, зубами скрипнув от бессилия. И будет Пако де Лусия играть с Вивальди в очеред. Мы будем так с тобой близки, как никогда никто на свете. Сбежавшие в пустыню дети от взрослой склоки и тоски, а после слипшаяся прядь и ангел тихий, и ни слова. И мы проснемся в пол шестого, чтоб Царство Божье не проспать. И мы проснемся в пол шестого, чтоб Царство Божье не проспать. И мы проснемся.